Наташа подошла к окну и немного прикрыла створку. Заметив протестующий взгляд, пояснила: «Я прикрою вас одеялом, и можете спокойно дремать до самого ужина». «Наташа!» Игорь потянулся к ней и взял за руку. «Посидите со мной, пожалуйста». «Я могу вам почитать, если хотите». «Спасибо, чуть позже. Мне понравилось, как вы пели. Спойте что-нибудь еще». «Хорошо». К его удивлению, девушка не стала жеманиться, и он спросил: «Я никогда не слышал этой песни. Чья она?» «Стихи Киплинга. А что касается музыки, то до сих пор не знаю, кто автор. У меня подруга есть, Софья. Она поет эти песни под гитару в нашем студенческом театре. А я так подпеваю». «По-моему, очень неплохо подпеваешь». «А мы разве перешли на «ты»?» «Только что», — улыбнулся Игорь. «И переход получился очень удачный. Ты не находишь?» «Есть немного», — Наташа улыбнулась. «Но мне удобнее все-таки обращаться на «вы». «А по имени-отчеству, или, лучше того, по званию, тебе не хочется?» — рассмеялся Игорь. «Будь добра, оставь это удовольствие более солидным пациентам». Наташа нерешительно присела на стул рядом с ним, и Игорь требовательно проговорил: «Объясни только без обид, что с тобой происходит? То бросаешься на меня, как тигрица, то чуть не плачешь». «Это от усталости». Наташа с вызовом посмотрела на него и, гордо вздернув подбородок, неожиданно улыбнулась. «Ты же просил песен или передумал?» «Наоборот, жду с нетерпением». «Тогда потерпи чуточку. В ординаторской есть гитара, попробую выпросить». Гитара была разбита до безобразия, и пришлось минут 20 ее настраивать. Наконец Наташа взяла первый аккорд, и Игорь непроизвольно вздрогнул. Это было совсем не то, что он ожидал услышать. Его ночной кошмар, черная туча, предвестник грядущих несчастий, вновь окутало его сознание, и словно издалека возникло видение тысячи ног в разбитых солдатских сапогах, мерно шагающих по раскаленным камням, в извечном ритме скоротечной солдатской жизни. «День-ночь, день-ночь, мы идем по Африке, день-ночь, день-ночь, все по той же Африке, только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог. Отпуска нет на войне солдату». Пытаясь избавиться от наваждения, Игорь открыл глаза. Наташа отрешенно смотрела куда-то за окно. Она пела песню для мужчин и о мужчинах, чье ремесло было и его ремеслом, в котором на первом месте стояло умение выжить и не дать выжить тому, кто в этот момент против тебя. Игорь поймал себя на том, что шепотом повторяет слова песни. Наташа это тоже заметила, ободряюще улыбнулась, и он уже громче вместе с ней пропел, проговорил заключительные строки. «Я шел сквозь ад 6 недель, и я клянусь, там нет ни тьмы, ни жаровин, ни чертей, только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог. Отпуска нет на войне солдату». «Здорово!» Игорь взял из рук Наташи гитару и провел большим пальцем по струнам. «Хорошая песня. Только после нее мне вдруг захотелось вытянуться по стойке смирно, взять под козырек и даже вторично принять присягу. Ты бы послушал, как Сонька ее по-английски поет. Слушаешь, и хочется тут же в иностранный легион вступить. А что ж не в родную советскую армию?» «Ну, потому, наверное, что в Африке советской армии нет». «Ошибаетесь, сеньорита, но разубеждать не моя стихия. Лучше повтори, что ты там про иностранный легион говорила. Есть возможность попасть в легионера по знакомству?» «Ты что, шуток не понимаешь? Просто стихи эти очень странные, и ассоциации тоже непонятные. Почему-то хочется идти с кем-нибудь в ногу, сжимать рукой приклад автомата и с гордо поднятой головой смотреть в глаза опасности». Игорь расхохотался так, как давно уже не смеялся. «Боже мой, девочка, сколько еще ерунды в твоей головке!» Он вытер носовым платком выступившие на глазах слезы. «Ты хотя бы знаешь, сколько этот приклад в комплекте с остальными причиндалами весит?» Наташа покраснела и с негодованием посмотрела на Игоря. Он упреждающе поднял ладони. «И запомни раз и навсегда. Военные дела — прежде всего грязь, кровь, мат и очень часто смерть». «Ты это видел?» — прошептала Наташа. «В кино, как и ты», — улыбнулся Игорь. «А откуда тогда рана?» «Это тоже как в кино. Шел, упал, очнулся, дырка в боку». «Опять шутишь», — разочарованно протянула Наташа. «Но неужели тебе ни разу не хотелось побывать за границей, мир посмотреть?» «С распоротым брюхом? Боюсь, теперь я в состоянии служить только как наглядное пособие для некоторых студентов-медиков». «Ничего страшного у тебя нет. Через неделю швы снимут и отправят долечиваться в какой-нибудь санаторий, а я вовремя успею на занятия. Тебе не терпится избавиться от меня?» «Игорь», — Наташа предостерегающе посмотрела на него, — «при чем тут это?» «Сдаюсь». Темные брови сошлись на переносице, и он из-под лобья взглянул на девушку. «Клянусь, больше никаких разговоров на посторонние темы. Только сознайся, ты по-английски так же хорошо понимаешь, как и по-латыни?» «Нет, гораздо хуже». Он намеренно смутил ее своим вопросом, но на этот раз у него не получилось. И он еще раз убедился, какое непредсказуемое создание его юная сиделка. Голубые глаза привычно метнули молнии в направлении серых глаз, и он почувствовал легкое покалывание в мышцах от предчувствия новой схватки. Но, о женщины! В следующую минуту Наталья выглядела опять смиренной овечкой. «Значительно хуже», — уточнила Наташа. И Игорь с изумлением отметил, как быстро меняется цвет ее глаз. Мгновение назад они были под стать грозовому небу и тут же приобрели зеленоватый оттенок, посветлели, успокоились. «Честно сказать, я почти ничего не поняла, но по интонации догадалась, что это был весьма интимный диалог», — добавила она мстительно. Игорь притворно тяжело вздохнул и не выдержал, опять рассмеялся. «Слышала бы тебя Виктория. Она считает себя непревзойденным специалистом по сленгу. Хочешь, научу тебя кое-каким выражениям? Твоя подружка с ума сойдет от зависти, но только в обмен». «Что еще за обмен?» Наташа настороженно посмотрела на него. «Обещай, что споешь мне еще парочку-другую песен на стихи Киплинга». «Без проблем». Наташа подмигнула ему, взяла гитару и вновь пристроила ее на коленях. «Сейчас я спою тебе песню, от которой всегда плачет Сонькина мама. Ей постоянно какие-то напасти, беды мерещатся. А в последнее время она даже запретила Соньке ее петь. А мне она очень нравится». Наташа склонилась головой почти к самому грифу гитары, вздрогнули худенькие плечи, и он услышал песню, слова которой определят всю его будущую судьбу, его нелегкое движение по жизни. «В городе развалин груды, в рог труби штыком вперед, друг тонул, и не забуду мокрое лицо и рот, примечай, вступая в воду, вехи есть для перехода, темной ночью вброд через Кабул реку». Игорь сжал виски руками. Темная ночь, разрываемая очередями трассеров, мертвенно-бледное свечение ракет, гортанные выкрики и запах свежей крови повсюду. Господи, что с ним творится? Он открыл глаза и заметил блестящую дорожку на девичьей щеке. В этой песне английских солдат, штурмовавших далекий Кабул, скрывается какая-то непостижимая жестокая истина. «Провались она хоть в ад, в рог труби штыком вперед, ведь остался б жив солдат, не войди он в этот брод. Бог простит грехи их в мире, башмаки у них, как гири, темной ночью вброд через Кабул реку». Внезапно порывом сквозняка распахнула створку окна. Игорь повернул голову и увидел в дверях палаты высокого светловолосого парня. По взгляду, отнюдь не братскому, которым его одарил незнакомый визитер, он понял, что это и есть Наташин жених. Посетитель, сжимая как эфес сабли, букет из трех ярко-красных гладиолусов, миновал расстояние от дверей до окна и встал рядом с Наташей. Медленно перевел взгляд с девушки на Игоря, потом обратно. Увиденное, по всей вероятности, жениха совсем не обрадовало. Но нужно отдать должное его выдержке. Ни один мускул не дрогнул на его загорелом лице. И только сузившиеся зрачки показали, что интим, царящий в палате, явно вызвал у него негативную реакцию. Игорь посмотрел на Наташу. Кажется, появление суженного было для нее полнейшей неожиданностью. Вдобавок она основательно напугалась, и ей не удалось скрыть это за жалкой, вымученной улыбкой. «Извини, Петя, но я не думала, что ты сегодня приедешь». «Слава Богу, что имя не забыла, вспомнила». Петр улыбнулся, но еще раз весьма неприязненно глянул на Игоря. Затем по-хозяйски обнял Наташу за плечи и с явной издевкой в голосе справился. «Вы, надеюсь, не будете возражать, если я на несколько минут заберу Наташу?» Игорь лишь пожал плечами, и Петр увлек девушку за ширму. Некоторое время Игорь слышал взволнованный Наташин голос, но потом макушка Петра исчезла, и шепот смолк. Игорю показалось, что он различает тяжелое мужское дыхание, и кулаки его непроизвольно сжались. За кого они его принимают? Неужто за жалкого инвалида, слепоглухонемого, да еще вдобавок невменяемого? Словно в подтверждении его догадок в углу скрипнула кровать. Игорь глубоко вздохнул, поперхнулся и зашелся в кашле. Тяжелым, мучительным, со слезой. Наташа выскочила из-за ширмы и обеспокоенно вскрикнула: «Что с тобой?» И, обернувшись, крикнула застывшему, как бронзовый монумент, блондину: «Быстро неси воды!» Монумент оперативно выполнил приказ, и уже через минуту Игорь благодарно улыбнулся, хотя на душе у него кошки скребли. Все пуговицы на халате и две верхние на блузке у его сиделки были расстегнуты, а челка выглядела более встрепанной, чем во время их импровизированного концерта. Петр пришел в себя первым, достаточно трезво оценил обстановку и нехороший взгляд подопечного своей невесты. «С вашего позволения, если судить по манерам, воспитывался он не иначе, как в пажеском корпусе. Мне нужно поговорить с Наташей. На носу свадьба», — подчеркнул он, «а у нас масса нерешенных проблем». «Конечно, конечно», — с готовностью произнес Игорь. Потом представил себя со стороны и чуть не сплюнул от досады и злости. Куртуазные выкрутасы не прельщали его даже в минуту опасности. Наташа и ее галантный жених скрылись за дверью, а Игорь, припечатав кулаком подлокотник кресла, зашипел от боли в боку и с удовольствием выругался.